Герои Крита и Нарвика. Последние дни были полны событий, которые так или иначе коснулись ефрейтора Пауля Нишица. 13-й взвод, в котором он командовал самым разболтанным отделением, и рота финских солдат под командованием лейтенанта Рика Сутинина занимали позиции рядом. Между егерями и маннергеймовцами существовала давняя непримиримая вражда, подогреваемая различием в продовольственном снабжении двух союзных армий. Несмотря на эту вражду, Пауль Нишец быстро сдружился с финским капралом Теппо Арикайненом. Капрал был молчаливым, медвежеватым человеком с рыжим веснушчатым лицом. На его громадных руках еще не стерлись глубокие батрацкие мозоли. Он говорил всегда медленно и глухо, с трудом подбирая немецкие слова, и разговор между ними часто прерывался длительными паузами. Основное, что связывало их дружбу, это спирт, который Нишец мог доставать относительно свободно. Укрывшись где-нибудь от глаз собаки Суттинина, как звал капрал своего командира, они выпивали принесенную Нишецом порцию. Нишец нарочно пил меньше, стараясь напоить капрала, чтобы тот разговорился. Но Арикайнин умел молчать подолгу. И только один раз он высказал ефрейтору самое наболевшее. «Собака Суттинин», — сказал он. «Я 7 лет батрачил на его вырубках в Яррио. Пришел в армию, он снова стоит надо мной. Хотел бы я вырубить этот проклятый лес дочисто, чтобы в моей Суоме передохли все лесные бароны». Однажды, раздобыв полкотелка спирта, ефрейтор зашел за своим другом в финскую землянку. Капрала не было, куда-то вышел. Нишец решил его обождать и присел на нары. Солдаты рубили топором какой-то толстый лист фанеры, и потому как отскакивали от топора ровные квадратные пластинки, ефрейтор догадался, что это не фанера, а галеты. Финны мочили эти галеты в кипятке, с хрустом разгрызали их зубами. В землянке царило зловещее молчание, какое бывает всегда среди голодных людей, когда они едят и заранее знают, что все равно не наедятся. Нишец имел неосторожность сказать: «Плохо вас кормит маршал Маннергейм». Из угла злобно ответили: «А тебя, Гитлер, лучше?» «Все-таки не так. Нам сегодня утром выдали хлеб, каждому по 2 сардинки и кофе». «Может, не наелся?» — спросили его. «Может, нашей жратвы попробуешь?» Какой-то солдат в лыжном костюме грубо сунул в рот Нишицу огрызок галеты. В землянке засмеялись. «Ты поосторожней», — сказал ефрейтор, берясь за рукоятку тесака. Солдат выдернул из ножен финский нож. «А ну!» — почти весело сказал он. «Может, смерим, у кого длиннее?» «Олави!» — закричали со всех сторон. «Воткни ему свой паукко в глотку! Пусть закусит после сардинок!» Нишец поднялся с нар, задохнулся от гнева. «Вы — мясники! Германия спасает вас от красных, а вы герои Крита и Нарвика хотите резать? Жрете фанеру и жрите!» Кончилось все это тем, что избитый и окровавленный, в разорванной шинели, Пауль Нишец едва дополз до землянки 13-го взвода. Финнов словно прорвало. На нем они выместили свою затаенную злобу и за галеты, и за то, что голодали в тылу их семьи, обобранные немцами, и за то, что в домах отдыха для егерей служили финские женщины. Ефрейтор Вилли Брамайер, командир 2-го отделения, науськал своих егерей пойти к финнам и отомстить за Нишеца. Вскоре разгорелась настоящая драка между финскими и немецкими солдатами. Финны сняли с поясов ремни с тяжелыми бляхами и так вздули героев Крита и Нарвика, что те сразу попрятались по землянкам. Офицеры стали выискивать виновных и обвинили в первую голову Нишеца и того финна, которого звали Олави. Но сидеть в промерзлой яме, заменяющей фронтовой карцер, им не пришлось вместе. Свыше был получен приказ финскую роту лейтенанта Суттинина, как зарекомендовавшую себя враждебно по отношению к своим союзникам-немцам, срочно перебросить южнее, в район действий финской армии. В придаче к кружке кипятку ефрейтор ежедневно получал по 3 квадратика финских галет вместо хлеба. «Ну и ну», — думал он на второй день, — когда от этих галет у него заболели челюсти. «Дернул же меня черт сказать им тогда про сардины. От такой фанеры не то что побьешь кого-нибудь, но и совсем взбеситься можно. На третий день к вечеру, когда приближался конец его отсидки в карцере, Пауль Нишет совсем закоченел. Он прыгал, размахивая руками, прятал ладони за пазуху, но согреться не мог. «Хоть бы поскорее пришел лейтенант Вульцергубер», — тоскливо думал он, прислушиваясь к шагам наверху. Командир батальона, обер-лейтенант Вульцергубер, пришел не скоро. Когда он открыл замок и выпустил ефрейтора из карцера, была уже глухая ночь. «Пока вы отбывали арест», — сердито сказал офицер, — «в вашем взводе случилась страшная неприятность. Фельдфебель Каппель сошел с ума». «Ай-яй-яй», — запечалился Нишец, — «кто бы мог подумать, ведь он был такой хитрый шулер». С минуту шагали молча. «А вашего солдата Лангбинау убил русский снайпер выстрелом через окно, когда он брился». «Лангбинау был чистоплюй», — заметил Нишец. «Если бы не стал бриться, то и не подлез бы под пулю. Что касается меня, то я привык бриться один раз в неделю». «Ну что, председатель, ёкает у тебя селезенка? Это тебе, брат, не рыбу ловить». Бывший председатель рыболовецкого колхоза «Северная заря» лежал в глубоком сугробе рядом с лейтенантом Ярцевым. Левашов был мобилизован вскоре после встречи с Рябининой, когда она ездила осматривать шхуну. Это была его первая разведка, и боец волновался. Ярцев тихо сказал: «Вот что, Левашов, языка так и так доставать надо. Ты останешься здесь, а я пойду вперед». Запахнув полы маскировочного халата, лейтенант встал и пошел по тропинке. Лунный свет, косо падавший из-за гребня высокой сопки, накладывал на снег длинные тени. Около одной немецкой землянки Ярцев остановился, немного подумал и толкнул дверь. Несколько гитлеровцев, замотав головы, как старухи в дамские шали, сидели возле лампы, играли в карты. «Ну, чего встал?» — огрызнулся один егерь, подозрительно оглядев стоявшего на пороге человека в белом одеянии. — Или входи, или закрой дверь, а то дует. 9 человек, — быстро подсчитал Ярцев и, заметив на коленях у немцев заряженные автоматы, закрыл дверь. — Пожалуй, одному не справиться, — думал он. — Вот бы сержанта Никонова сюда. Тот любил грохот. Лейтенант прислушался. Откуда-то доносились музыка и пение, наверное, егеря заводили патефон. Но других землянок не было видно, все они, глубоко занесенные снегом, походили в темноте на большие сугробы. У встречного солдата он спросил: «В каком это взводе опять веселятся?» Егерь махнул рукой куда-то вправо. «А это, как всегда, в 13-м взводе». Лейтенант уже хотел скрутить гитлеровца, но в этот момент где-то хлопнула дверь, и егерь в одном мундирчике побежал к видневшейся невдалеке будке уборной. «Надо же было ему сейчас схватиться», — выругался в душе Ярцев и весело сказал. «Да, 13-й взвод весельем славится. Там всегда балаган, только ярмарки не хватает». «Верно», — рассмеялся егерь и пошел своим путем. «Ну ладно, иди», — подумал Ярцев. «Тебе, брат, повезло». В конце тропинки показались две фигуры в шинелях. Один гитлеровец с погонами офицера говорил что-то. До слуха лейтенанта донесся обрывок фразы. «И зачем вам надо было, ефрейтора, ввязываться в эту драку с финнами?» План созрел в голове Ярцева мгновенно. Он подошел к офицеру и, вскинув руку к виску, сказал: «Господин обер-лейтенант, около спуска к реке мной замечен один подозрительный человек, по-видимому, русский разведчик или перебежчик». «Почему вы его не задержали?» — спросил Вульцергубер. «При мне нет оружия», — ответил Ярцев, нащупав под балахоном ледяное дуло автомата. «Пойдемте», — отрывисто приказал офицер. «А вы, Нишец, тоже идите с нами». Шагах в 40 от того сугроба, за которым лежал Левашов, лейтенант сшиб командира батальона с ног, выхватил из-под балахона автомат, ударил им ефрейтора. Тот свалился тоже. В руке офицера блеснул парабеллум. Ярцев кошкой прыгнул к нему, схватил за руку. Выстрел грянул мимо уха, в пустоту. Быстро обернувшись, Ярцев увидел, что немецкий ефрейтор улепетывает по тропинке. «Стреляй!» — крикнул лейтенант Левашову. «Все равно шум поднимется!» Солдат выпустил вслед удирающему гитлеровцу короткую очередь с колена. Ефрейтор упал, снова побежал. «Черт с ним!» —